Глава 9. 20 июля. Вагон поезда. Правая сторона. 4 дня ада, наконец, остались позади. В связи с моим днем рождения к нам снова съехались все родственники. Они явно приехали не ради меня, но таков был официальный повод. И ладно бы они продолжали куролесить все эти дни. На третьи сутки им приспичило перепланировать участок, что-то куда-то пересадить, приготовить сметану из молока соседских коров, сделать ремонт в доме. И, конечно, я обязана была принимать во всем этом непосредственное участие. Чтобы не умереть от усталости и нервного срыва, я трудилась, витая в собственных мыслях, потаенных, пугающих и таких влекущих. Футболку и куртку Алика я спрятала в черный пакет, которую утрамбовала на самое дно чемодана, прикрыв другими вещами. Сама мысль о том, что у дедушки под носом вещественные доказательства моего непослушания, прибавляла адреналина. Может, мне и пришлось отказаться от идеи ночных встреч, но вечерами, когда семья ужинала на свежем воздухе возле сарая, я утыкалась носом в его вещи и вдыхала аромат того самого парфюма. Головокружительный запах. Все, чем я имела право довольствоваться. «Аглая, помоги бабушке со стиркой. И тогда завтра сможешь погулять», — попросил дедушка накануне вечером. «Конечно», — покорно кивнула я. Мы только сошли с лодки, и теперь я привязывала ее к вбитому в землю столбу. Улов у нас вышел небольшой, но должно хватить на всех, кто еще оставался гостить. Я рыбу есть боялась, главным образом из-за костей. Но как же вкусно бабушка ее готовила. Мы вместе чистили окуней, карасей, а иногда и щук. После чего бабуля обваливала рыбу в специальных приправах, брызгала лимонным соком, затем кидала в чугунную сковороду и ставила над костром. После рыбалки мы с бабушкой стирали белье в 2 больших металлических тазиках. О стиральной машинке в деревне не могло быть и речи. Потому к ночи у нас распухли и окоченели руки. Вода из колонки лилась ледяная. Но это стоило того, чтобы теперь сидеть в кругу друзей и ненадолго ощутить свободу. «Значит, Красильников намерен накостылять твоему деду?» — задорно спросила Милена, двигая свою фигуру по игральной карте. «Он начинает не нравиться». Аня тут же ткнула ее в бок. «Надеюсь, он этого не сделает». «Не пойму, какое ему дело?» — тихо произнесла я, делая свой ход. Мы сидели в вагоне, укрываясь от легкого грибного дождя. Дверь оставалась приоткрытой, и до нас доносился аромат влажной земли и тихий стук. У кого-то из соседей калитка билась на ветру. Совсем скоро к нам присоединится Вова, а у Андрея сегодня работа, помогает отцу в поле. «Дурочка ты, Аглая!» — усмехнулась Милена. — Все ты понимаешь, просто старательно отрицаешь. Мы с Аней переглянулись. Уж точно не Милене говорить об отрицании. — Лучше расскажи, чем занималась все эти дни, — сменила тему я. Пока Милена рассказывала об играх с младшими, о том, как пасла скотину, доила коров, ругалась со свиньями и играла в догонялки с курами, и, конечно, не забыла упомянуть о докучливом Кулакове, я ушла в себя. Действительно, почему Алику не безразлично? Вот Милену мое состояние и дедушкины поступки волнуют, потому что она любит меня, переживает и заботится. Вова, Аня и Андрей тоже всегда беспокоятся обо мне, как и я о них. Но это что-то само собой разумеющееся. Мы как одна большая семья, где каждый в ответе друг за друга. И для меня впервые ощущать чье-то участие, заботу, тем более мужскую. Это нечто новое, от чего подкашиваются колени и тает сердце. Самое опасное — счесть себя особенной. Поэтому я встряхнула головой и усердно закивала в такт рассказу Милены. «Боже мой, Эссенцева, да ты меня даже не слышала!» Закатила глаза Милена. «Что? Да я пересказать могу». «Ага, не морочь мне голову. Я знаю тебя как облупленную». Внимательно Посмотри на кубики. Я посмотрела. Ты попала в капкан, но продолжала игру. Значит, ты даже поле не видела. Где витаешь? О ком размышляешь? Карие глаза в упор смотрели на меня. Знаете, этой дамочке следует идти в прокуроры. Под этим мощным темным напором не устоит ни один лжец. Ну, задумалась, с кем не бывает. На самом деле, я бы и сама с удовольствием накостыляла твоему деду. Какой раз я это говорю? Грачевская, заткнись. Аня снова замахнулась на Милену. Что? Меня просто раздражает ее смирение. Извините. Значит, только она здесь виновата? Возмутилась Аня. Она ни в чем не виновата. Не надо придираться к словам. Девочки, давайте мы больше не будем обсуждать все это, а? Слова делу не помогут. Милена недовольно фыркнула. Аня испепелила ее взглядом, а я убрала свою фигурку с игровой доски. В вагон запрыгнул Вова, напугав нас до смерти. «Господи, Васильев!» — вскрикнула Анька. «Привет, девчонки! Гайка, рад тебя видеть!» Вова расплылся в улыбке, ненадолго замер, а затем продолжил. «Слушайте, там Кузнецов зовет нас в беседку». «Степа?» — удивилась Милена. «Нас?» — уточнила Аня. «К себе на участок?» — ошалела я. «Я вроде так сказал», — нахмурился Вован. «Поехали? Все равно дождь идет». «Мы вообще-то играем на столке». Милена с силой швырнула игральные кости. «Мил, да брось!» Милена подпрыгнула, схватила игровое поле, свалив с него фигурки, и треснула им Вову по лбу. «Еще раз назовешь меня просячим именем!» Вова попытался сдержать смех. «Она сегодня не в духе», — пожала плечами Аня и тоже встала. Я последовала ее примеру, заметив. «Нет, она такой родилась». Милена обернулась, похожая на разъяренную пантеру, а затем грациозно выпрыгнула из вагона. Вова помог нам с Аней слезть. Однажды Аня уже пробовала спрыгнуть из вагона. Полтора месяца ходила с гипсом на щиколотке. «Мы велосипеда не брали», — заметила я. «А мы с вами не через плотину пойдем. Там наша лодка пришвартована. На ней переплывем прямо к дому Кузнецова». «Как скажешь», — кивнула я. Мы добежали до леса, а дальше кроны укрыли нас от дождя. Среди деревьев всегда становилось прохладно, так как они почти перекрывали солнечные лучи, и я натянула рукава толстовки на пальцы. Благо, у нее был капюшон. Признаюсь, я стала чаще беспокоиться о своем внешнем виде. Подобное для меня в деревне нонсенс. И сегодня утром даже выпрямила непослушные вьющиеся волосы и легонько провела тушью по светлым ресницам. Боюсь, если бы я стала красить лицо, дедушка с бабушкой заподозрили бы неладное. «Слушай, Васильев, а мы не пойдем ко дну? Нас многовато», — заметила Милена. Я разделяла ее волнение. «Не парьтесь. Если она вмещает моих отца и деда, то вас точно выдержит», — хохотнул он. Что ж, это был аргумент, так как оба Вовкиных родственника весили под 100 кило. Вова подтолкнул лодку к воде, а затем запрыгнул внутрь и ухватился за весла. «Аль, отцепи ее!» Кивнув, я отвязала веревку и бросила ее на борт, пока Милена придерживала судно, чтобы Анька и я успели запрыгнуть. Добрались мы без происшествий. Даже успели полюбоваться камышами, тиной и лягушками. Сегодня они что-то расквакались. Стоило нам ступить на берег, когда слуха донеслись громкие басы. «Вова, у них что, тусовка?» — грустно протянула я. «И что нам там делать?» — недовольно вопросила Аня, завязывая узел. «Отдыхать, девочки? Вы же сами недавно говорили, что мы взрослеем. Больше никаких скрещиваний лягушек и битвы репейниками. Вступаем во взрослую жизнь», — провозгласил Вова с напыщенной важностью. Мы прыснули от смеха и заметили, что совсем не прочь поиграть с лягушками. Я осмотрела себя. Фиолетовые велосипедки, сиреневая толстовка, дачный луг, в котором я отправлюсь на тусовку. Супер. Ладно, мы в конце концов в деревне. Вот Кулаков-то расстроится, что пропускает такое, тихо высказалась Милена. Мы с Аней рефлекторно переглянулись и скрыли улыбки. По мере приближения музыка становилась громче, а аромат жареного сочного мяса щекотал нос, вызывая аппетит. У Степы был очень большой участок, в принципе, как и у всех в деревне, так как сады уходили далеко в поле и не были перекрыты заборами. Он был ухожен, с идеально ровным, неестественно зеленым газоном, всевозможными цветами и зоной отдыха, где как раз и стояла громадная беседка, гриль и мангал. «Наверное, родителей нет, и мы можем вваливаться без спроса», поразмыслил Вова, глядя на пустующий гараж. Машина самого Степы была припаркована за забором. Ее капот слегка высовывался слева от гаража. Мы прошли на участок. У гриля Миша с Женей занимались приготовлением мяса. Справа от них стояла музыкальная система, где крутилась в танце Ульяна, высоко подняв бокал с, видимо, чем-то алкогольным. К моему ужасу, в беседке, вальяжно развалившись на лавочке и затягиваясь сигаретой, сидел Алик. Вид у него был скучающий, и, казалось, он вообще не замечал, что рядом сидела Кристина и таращилась на него. И нас он тоже еще не заметил. «Слушайте, может, все-таки пойдем лягушек искать?» — возмолилась я шепотом. Милена пробуравила меня взглядом, и мне пришлось, тихо хныкая, последовать за своей компанией. «Здорово, ребят!» — крикнул Вова. Степа, который выносил из дома пластиковую посуду, заметил нас первым. «О, привет! Рад, что вы все-таки пришли. Садитесь, сейчас будет мясо». «Да уж», — прошептала я себе под нос. Теперь и Алик нас заметил. Сначала мне показалось, что он просто-напросто окинул нас взглядом и продолжил скучать. И все же рука с сигаретой резко дернулась. А затем он медленно выпрямился и стал усерднее кивать Кристине, переведя взгляд на Ульяну. Черт с ним. Вовка прав. Пора отдохнуть по-взрослому, хотя бы в деревне. Может, я и кажусь серой мышью с высоким интеллектом, однако никогда не отказывалась от авантюры. Просто рядом с Красильниковым я превращалась в другого человека, или, что ближе к истине, становилась собой настоящей. А на что была способна настоящая версия меня, одному Богу известно. «О, здорово! Из-за музыки ни черта не слышу, уже оглох на одно ухо», — пожаловался Женя. «Водка с соком, домашнее вино или коньяк?» — спросил он нас всех. Я только открыла рот, чтобы отказаться, как Анька с Миленой ответили хором. «Вино». Они прекрасно знали, что я боюсь пьяных, потому и сама редко прикасаюсь к алкоголю. Обычно бокал шампанского на празднике — мой максимум. Что ж, от одного бокала вина еще никто не умирал. Наверное. Мы с девочками сели на самый край. Только вот Воронцова все же подставила меня и села напротив, вместе с Миленой. Между мной и Аликом был как минимум метр, но он держался так отстраненно и холодно, словно нас разделял по меньшей мере океан. «Привет, Красильников!» — кивнула Милена, даже не глядя на него. «Привет, привет!» Широко и неестественно улыбнулся он, постукивая бычком по пепельнице. Я впилась взглядом в столешницу. На помощь пришел Вова. «Так, девчонки, держите вино». Он аккуратно расставил бокалы, а себе принес стакан из толстого резного стекла, наполненный водкой с апельсиновым соком. Вова сел рядом со мной, перекрыв обзор Алику. «Все, теперь можно выдохнуть». «И почему я чувствую это адское напряжение?» «Что-то вы кислые какие-то», — похрюкивая в усмешке, воскликнул Степа. «Эй, Женек, мясо готово? Тащи сюда!» Женя с Мишей поставили две объемистые миски, доверху наполненные мясом, прямо перед нами. Аромат был крышесносный, и я пожалела, что нахожусь в обществе старших парней. И, конечно, одного индивидуума. Так как в другой ситуации накинулась бы на мясо и безжалостно уничтожила полмиски. «Девчонки, займитесь овощами?» — спросил Миша, обращаясь к Ульяне и Кристине. «Ой, только не я!» — Сегодня все утро пыталась аккуратно нанести лак. Ульяна продемонстрировала свои розовые ногти. «Как вам?» «Прекрасно», — по-кошачьи мурлыкнул Алик. «Меня чуть не стошнило». «Улечка, будь добра, налей мне еще коньяка». «Конечно». О, как же Ульяне польстила его улыбка. Так бы и насадила их обоих на шампур. Ой, минутку. Куда это меня занесло? Неужели это и есть я? Настоящая? Нет. Все, Аглая, концентрируемся на вкуснейшей свинине. «Давай овощи, добрый день», — обратилась к Мише Милена. Мы с девчонками вышли из беседки и вымыли крупные сочные помидоры, а за ними и пупырчатые огурцы. Овощи, которые ни за что не спутаешь с городскими. Нарезав их, мы разложили мясо по тарелкам и принялись за еду. «Как насчет крокодила?» К нашему удивлению предложил Женя. «А давайте», — обрадовался Вова, потирая ладони. После бокала вина сознание слегка помутнело, потому я сразу спрятала свой бокал, чтобы никто меня не спаивал, наполняя сосуд. Я отгадала землетрясение, которое старательно изображал Женек, поэтому теперь пыталась показать лошадь. Изображая верховую езду, я почему-то не сразу додумалась, как пошло это выглядит со стороны. Так что, когда парни засвистели, я встала на четвереньки и взглянула на Алика. Он прищурил глаза, прожигая меня взглядом и водя стаканом коньяка по губам. «Лошадь», — резко произнес он. «Надо же, додумался», — ухмыльнулась я, отряхиваясь от земли. «Вот же черт! Теперь шептать ему слово на ухо». «Отойдем, я загадаю», — предложила я. «Зачем? Шепни». Руки скрещены на груди, взгляд надменный, лукавая полуулыбка, тело полностью расслаблено в ожидании моих действий. Я случайно коснулась его уха губами и, клянусь, у него на руках волосы встали дыбом. «Крапива», — шепнула я. От моего тихого шепота у него поползли мурашки. В эту секунду я вдруг ощутила власть над ним и поняла, что испытывал Красильников, глядя на мои олеющие щеки. «Слишком просто. Я могу всего лишь показать на тебя пальцем», — с хрипотцой ответил он, не глядя мне в глаза. «Гайк, что ли? Винтик?» Тут же сделали свои предположения Миша со Степой. «Видишь, не так-то просто оказалось», — ухмыльнулась я. Вино развязало язык и придало уверенности. Я буквально сгорала от желания задеть Красильникова, уязвить, а еще лучше — вызвать новую волну мурашек. Однако остатки трезвого разума тут же надавали мне невидимых пощечин, потому я отвернулась, и последующие 2 часа игры избегала взгляда Алика. Мы нахохотались так, что теперь держались за животы. Солнце спускалось за горизонт, медленно окрашивая небо в цвет пламени, когда Алик предложил сыграть в русский твистер. Многие уже плохо стояли на ногах после выпитого алкоголя. Мне с каждой минутой становилось все менее комфортно находиться в обществе пьянеющих людей. Ничего не могла поделать со своей фобией. «Как-то даже непривычно вставать рядом с тобой, Милен. Это же законное место Андрюхи», — без задней мысли бросил Вова. И тут же получил испепеляющий взгляд, а за ним подзатыльник. Алик встал между Кристиной и Ульяной. Справа от меня был Вова, слева — Степка. Дальше Аня, Женя, Миша. Игра выдалась чудная. Степа с Вовой еле держались на ногах и навалились на меня своими тушами. Я под их напором кое-как пыталась двигать ногами, заворачиваясь в тугой узел. И все бы ничего, но... Красильников вел себя странно. Его руки постоянно были на талии Ульяны. Иногда он позволял себе спустить их на бедра, и эти двое бросали друг на друга многозначительные взгляды, приподняв брови. Не знаю, что на меня нашло, но в один миг я согнулась так, что Вова со Степой повалились на землю, выбыв из игры. Круг сузился. Миленка выбыла, и теперь я держалась за руку Кристины. Ее лицо изображало вселенское отвращение и недовольство, а я просто ждала, когда она свалится, чтобы остаться с Женей, Аликом и Ульяной. Через два круга Кристина действительно выбыла. Алик первым взял меня за руку, да еще и сильно-сильно сжал, сверкая пьяными глазищами. Был мой ход, и мне пришлось приставить ногу к его ноге спереди. Войдя в круг, таким образом весь его корпус прижался к моей спине. Боже, как же было приятно ощущать тепло и силу его крепкого тела. Пусть так, хотя бы так я почувствую это влечение, эту иллюзию защиты, отношений, раз мне не суждено быть с кем-то в ближайшие два года. Но радовалась я недолго. Красильников вывернулся в свой ход так, чтобы быть поближе к Ульяне. Их носы почти соприкасались. На секунду мне показалось, что он делает это мне назло, поэтому в следующий свой ход вытащила ногу, на которую он опирался, и Алик грохнулся на землю, повалив за собой Ульяну. Стрельнув на меня глазами, он обнял Улю, что-то весил ей бормоча. Ладно, если это представление было сыграно для меня, то оно сработало. Внутри постепенно разгорался огонь ненависти и злости, который я ничем не могла объяснить. Чувство тошнотворной неприязни и алогичного желания растекалось по венам, словно расплавленное железо. «Аль, у тебя такое лицо, словно ты сейчас кого-нибудь зарежешь», шепнула мне Анька за столом. «Что ж, так вот, что значит, на ее лице отразились все душевные чувства». «Ты чего? Из-за Алика, что ли? Да брось, он же тебя специально задеть хочет». «Да мне плевать. Уже совсем стемнело, мне пора домой». «Домой?» — встряла Миленка. «Ты сегодня на какой стороне?» «На правой. Дедушка с бабушкой отчалили в Белгород на 3 дня». Довольно улыбнулась я. «Может, тогда задержишься?» «Да что-то не хочется. Все уже наклюкались, ты же знаешь». Милена мягко улыбнулась и положила руки мне на плечи. «Тогда до завтра, Эссенцева». «Уходишь все-таки». Аня обняла меня сзади. «А что завтра будем делать?» «Если погода будет хорошая, можем съездить на пасеку». «Хорошо. Ничего, что мы останемся?» — осторожно спросила Аня. «Что за глупости? Отдыхайте». Поцеловав девчонок в щеки на прощание, я быстрой походкой направилась к воротам. Вова с Мишей спорили о тачках, так что не было смысла отвлекать их от столь серьезной дискуссии. Я лишь бросила резкое и тихое «Всем пока, спасибо за вечер», даже не оглядываясь. Краем уха только услышала, как Алик задорно говорит Ульяне о том, что ему нужно отлить. Фу. Зачем я только пошла на эту вечеринку? Что это за лето такое? Раньше мы никогда не собирались вместе со старшаками. Да, они оказались добрыми и веселыми ребятами. Но Красильников... Что он со мной сделал такое, что теперь мне есть дело до каждого его передвижения? Только не сейчас, боже. Может, попросить бабушку с дедушкой пораньше вернуться в город? Или напроситься к моим любимым родственникам? Или запереться в доме до конца лета, чтобы не наделать глупостей? Стой на месте. Я вскрикнула, подпрыгнула и свалилась в кусты репейника. Класс. Вернувшись в вертикальное положение, я громко вздохнула. Ты что, сдурел? Ты ж пьян. Выйди из машины. Алик выдохнул сигаретный дым, не сводя с меня глаз. Не сказать, что он был невменяем, но все же глаза его блуждали. «Сядь на минуту». «В машину? Зачем?» «Сядь». Я продолжала сдирать с себя репейник. «Зачем ты вообще ее завел и поехал, Олег? Ты всегда после коньяка за руль садишься?» «Черт побери, Аглая, сядь в гребаную машину!» — прикрикнул он. То ли с дуру, то ли со страху я села и захлопнула за собой дверь. «Я просто хотел поговорить в тихой обстановке». «Ага. Лучше не придумаешь. Почему ты решила уйти? Мне пора домой, вот и все, и еще. Я боюсь пьяных людей». «И откуда у тебя эта фобия?» Алик поймал мой взгляд и, казалось, он насквозь видит все мои тайны, мое прошлое. Можешь не отвечать. А меня ты боишься? Сейчас. Тебя я вообще всегда боюсь. Он криво улыбнулся. Я отвезу тебя домой. Что? Предательский щелчок блокировки дверей. Я не успела пикнуть, как машина с визгом двинулась с места. «Алик, умоляю, остановись!» — запаниковала я, хватая его за руки. Он стряхнул мою руку с коробки передач. «Я хотел кое-что выяснить. Почему ты меня избегаешь? Почему каждый раз, когда я иду тебе навстречу, ты сбегаешь?» «Что? Послушай, мне сейчас так страшно, что я ни черта не соображаю. Умоляю, останови машину, и мы нормально поговорим. Клянусь, я никуда не сбегу». Стеклянными глазами Алекс смотрел на дорогу, но мыслями был где-то далеко. Он меня будто не слышал. Приборная панель показывала 90 км в час. И это по нашим недодорогам. «Алик, мне это все надоело, Аглая. Я с ума уже схожу, понимаешь? Я ведь просто хочу проводить время с тобой. Но она угрожает, что все расскажет папочке и преподнесет в худшем свете. Я мог видеться с тобой только ночью, и то убеждал, что выхожу просто проветриться. А что будет потом? Сто. А ты отталкиваешь меня. Почему? Я ведь не сделаю тебе ничего плохого. 110. Алик, пожалуйста, сбрось скорость. Мы обо всем поговорим, ладно? Потому что если не сбросишь, то точно сделаешь что-то плохое. Ты уже очень сильно меня пугаешь. Я старалась говорить как можно мягче, чтобы не спугнуть его, хотя саму меня трясло так, что я не ощущала рук. Я старалась не смотреть на слишком быстро мелькающий пейзаж, чтобы не ощущать скорость. Вся надежда была на ремень безопасности. 120. «Извини, прости меня», — вдруг сказал Олег и затормозил. Мы остановились у леса. Я продолжала дрожать. Олег взял меня за руку, нежно погладив по ладони. «Ты ледяная. Сейчас». Он выкрутил печку на максимум. «Прости, испугалась». Это еще мягко сказано. Я попыталась отдышаться. Сердце отбивало чечетку, мысли путались, но главное, он остановил машину. «Что он там говорил? Что хочет проводить со мной время? Алик, ты что-то говорил о ней? И об отце что ты имел в виду?» Алик откинулся на сиденье и закрыл лицо руками. «Кристина. Она уговорила меня переспать с ней весной в Москве и теперь угрожает рассказать обо всем отцу, если я не продолжу ублажать ее, скажем так». «Что?» Я уставилась на него точно сова и постаралась переварить информацию. «Кристина? Ей ведь уже 17. Тебя не должны наказать». «Ага. Зато меня выгонят к чертовой матери. И это в лучшем случае. В худшем он разведется с мамой. Титов, я имею в виду. Он хорошо ко мне относится, но неоднократно намекал, чтобы я не смел думать о Кристине как о девушке. Прямо никогда не говорил, но ему и не нужно. Там все ясно по взгляду и голосу. Он даже как-то выказывал подозрения на этот счет. Боже, какой же я идиот. Алик сжал ладонями виски. А Кристина? Она может наплести с 3 короба. У нее просто талант выдавать ложь за правду. Но, может, тебе стоит поговорить об этом с мамой? И ей удастся как-то повлиять? Она мне не поверит. С чего ты взял? Задала я глупый вопрос. «Конечно, кто поверит парню, который будет жаловаться на то, что его соблазняют?» «Ладно. Так, может, мне поговорить с Кристиной?» «Не вздумай. Она коварная. Аглая, привыкла, что ей все позволено и спокойно потопит тебя вместе со мной. И еще, кажется, она подозревает, что ты мне не безразлична. И это ее злит. Она же тебя на дух не переносит». «Ты мне не безразлична. О, боже, сердце, ты еще здесь? Почему не бьешься?» Значит, вот о чем ты говорил, когда приезжал ночами. Ты избегал от нее. Да, и мне не всегда это удавалось, вздохнул он. Просто идиот. Зачем я вообще тогда согласился? Алик, я очень хочу тебе помочь, но не знаю, как. И я не знаю, Аглая. Боюсь, я и тебе жизнь испорчу. Но я не хочу терять тебя, понимаешь? Я сглотнула. Алик, мне жаль, но я не могу быть с тобой. Даже если бы не было Кристины. Но я же вижу, что тебя тянет ко мне. Алик выпрямился и обхватил ладонями мое лицо. Его теплые пальцы аккуратно гладили щеки, губы. Я таяла, закрывая глаза и наслаждаясь его близостью. «Это не имеет значения», — шепнула я. «Мне нельзя заводить отношений. Ты ведь знаешь мою семью и...» Алик наклонился и коснулся своим носом моего. Дыхание перехватило. Он осторожно провел носом по щеке, затем коснулся ее губами. Я едва удержала тихий стон. «Хочешь сказать, ты ничего не почувствовала?» — прошептал он в мои губы. «Я... Боже, дай мне сил. Мои желания и чувства не имеют значения, пойми. Прости, мне пора». Я отпрянула, сдерживая слезы. Как хотелось, чтобы его губы не останавливались. Как хотелось ощутить жар его дыхания на своей шее. Боги, раз у меня такая консервативная семья, так почему меня не сдали в пансион для девочек, чтобы подобные чувства не разрывали мое сердце на тысячи частиц? Аглая, никто не узнает. Алик, это невозможно не заметить. Я буду светиться от счастья, буду улыбаться во сне, трястись от страха, быть обнаруженной. Я не умею лгать, а в деревне даже у деревьев есть глаза. Кто-нибудь нас увидит. В лучшем случае на нас настучит Кристина, ведь она тоже не глупая, раз намеревается держать тебя в ежовых рукавицах. Но ведь тебе уже 16. 16, Аглая. В этом возрасте все девчонки уже не то что целовались, они уже... Да-да, но не я. Я хочу любить открыто. Я хочу быть собой, стать свободной и... потому не даю себе права на отношения, пока мне не стукнет 18, пока я не вылечу из этой клетки. Но, Алик, мне очень жаль, что ты тоже в дерьмовой ситуации. Тебе стоит забыть обо мне и разобраться с Кристиной, иначе мы усложним друг другу жизнь, понимаешь? Я не уверена, что мы сможем это, показала я на нас пальцами, контролировать. Нужно остановиться сейчас. А еще я не уверена в том, что действительно нужна тебе. Впервые я была рада тому, что он не последовал за мной, пока я в течение получаса захлебывалась слезами по пути домой.